это был ты, — нашелся Андриск, лихорадочно соображая, что еще мог делать ребенок на верхней палубе. — Ты удержал меня, когда я хотел забраться на деревянную статую на носу. — Это была статуя Артемиды, — подсказал Николай. — И судно по статуе называлось Артемидой. Крупнее этого корабля никто не строил, кроме Сиракузен. Говорят, на нем Эмилий Павел привез в Италию свою победу над Персеем. — А мы куда путь держим? — поинтересовался Андриск. В глазах у моряка блеснули искорки. — В Остию. Выполним царский приказ. Этого Филарха я связал. Вредный человечек. Пусть прохладится в трюме. А в Остии мы его сдадим Ромеям, расписку получим, как положено. А там, куда прикажешь, государь. Я перехожу к тебе на службу. — Путь у нас один, — произнес Андриск, вскидывая голову, — в Пеллу. Публий Сципион Полибию желает радоваться. И вот я на земле Африки, которую вы, эллины, называете Ливией. В день моего приезда развернулась ожесточенная битва между нумидийцами и карфагенинами. Мне посчастливилось наблюдать за нею с холма. Я ощущаю себя Зевсом, следящим с Иды за сражением троянцев и тех давних ахейцев, возглавляемых Агамемноном. И так же, как Зевс, я не питаю симпатии ни к одной из воюющих сторон, а только любовался боем как захватывающим зрелищем. 2 дня спустя меня, как внука Сципиона, принял с распростертыми объятиями Массиниса. Легионы в Испании получат слонов. Но я не верю, что это будет способствовать успеху. Наш консул — человек жестокий, алчный и непорядочный. Он, как я убедился, ведет беззаконную войну ради собственного обогащения. С местными жителями он обращается как палач. Все это не кончится добром. А потом я побывал в Карфагене и любовался красотою и многолюдием этого великого города, осматривая городскую крепость с ее великолепным храмом, искусственную гавань, заполненную торговыми судами. Я все время вспоминал связанные с Карфагеном великолепные главы твоей истории. Вот бы кому быть сейчас рядом со мной. Карфагенине, услышав мое имя, проявили несвойственное им гостеприимство. Они умоляли меня выступить посредником при заключении мира с Массинисой. Мне кажется, что и он готов пойти на мировую. Но этого ему наши не позволят. Я слышал, что вскоре в Карфаген во главе посольства прибудет Катон. Будь здоров, твой Публий. Картаго деленда эст. Карфаген должен быть разрушен. Перед возвышением для консула и оратора возникла старческая фигура. Катон шел медленно, с трудом волоча худые ноги, видневшиеся из-под короткой, низко подпоясанной тоги. Взойдя на помост, он поправил тогу и начал так тихо, что в задних рядах курии его едва могли расслышать. «Отцы-сенаторы! В тот день, когда в Рим с жалобой на Карфаген прибыл Массиниса, вы назначили меня главою посольства в Африку. Я хочу доложить о своей миссии». Голос Катона зазвучал тверже. «Нет, я не могу сказать, что карфагенине нарушили условия договора, некогда подписанного от вашего имени консулом». «Сципионом!» — выкрикнул кто-то из зала. «О, карфагенин!» — невозмутимо продолжал Катон. «Как раз столько военных кораблей и боевых слонов, сколько мы им разрешили иметь. Но разве в этом дело? Надо ли давать противнику возможность прикрываться договором как щитом? Я видел процветающий город, гавань, наполненную торговыми судами. страну еще более богатую, чем была до того, как мы наложили на пунов огромную дань и отняли у них Испанию —